do shit until they murder me. Да. Здравствуйте, это Совкомбанк, Николай Сергеевич меня зовут. Алло. Да. Я звоню в отношении Натальи Тимофеевны. Слушаю. Наталья Тимофеевна? Да. Я по поводу вашей кредитной карты звоню. 83 дня просрочка. Задолженность 4250 рублей. До 16 февраля банк требует произвести доплату добровольно в порядке. Какого числа вы будете оплачивать, скажите? Еще не знаю. Будет оплата? Когда-нибудь, конечно, обязательно будет. А что у вас случилось? Ну, это не имеет значения, я думаю. Как это не имеет? Уже имеет. Какое? Уже даже имеет. Какое значение имеет? Если я расскажу вам о своих каких-то причинах, что изменится от этого? Почему вы с пенсии-то не платите? Вы пенсии видели? Российские. Что? Пенсии видели вы российские? А цены видели в магазинах? Сколько пенсии составляет? Не скажу. Так у вас могут арестовать и того не будете получать. А тут вот, вы знаете, для вас неприятная новость в связи с тем, что в Госдуме уже в первом чтении принят закон о том, что исполнительное взыскание по исполнительному листу не может быть обращено на социальные выплаты. На страховую пенсию может. Федеральный закон 400. Федеральный закон так 200, вот, новый закон же принимают. Никаких изменений не было. Так будет он очень скоро. Я вот и жду. Значит, вы оплачивать не намерены, да? Добровольно. Намеренно. Вообще даже часть. Когда-нибудь обязательно. Когда? Но пока сие чудо не наступило. По какому адресу вы проживаете? Назовите его, сверим. Нет, не буду ничего сверять. Хорошо, я вас понял. Будем тогда направлять вам сотрудников нашей экономической безопасности. Направляйте. Возвращение вам доступного уведомления. Хорошо. На Полере. Все правильно, да? Правильно, да. Квартира 43. Присылайте своих выезднюков. Все, я вас понял. До свидания. Пока. Да-да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Премколлект» формирует записи разговора. Я Ольга Владимировна, кредитный инспектор компании. Вы знакомы вам? Это я. Это вы. Светлана Яковлевна, дата рождения, назовите, пожалуйста, для верификации личности. Нет. Почему? Потому что ваша компания... Что я сделала с датой вашего рождения? Ваша компания, наша компания вам не знакома? Нет. Вот заодно и познакомимся. Но что зачем нет? Мне распространять свои персональные данные на знакомым людям? Светлана Яковлевна, я к вам направлю сотрудника выездной группы на 1 марта. Направляю. Нет, не на 1, 1 это пятница, на 4-го. Хорошо. Будьте с ним общаться в 19:00 по тогда вашему времени. Всего доброго. Сотрудник документы еще захватит, который подтверждает какое-то ваше причастие. Вам захватят не только документы. Моему. Вам не только документы захватят, поверьте мне. Хорошо, захватываю. К вашему личному пространству. Вы да. Хотя бы сочетание слов убирайте. Вы в данный момент нарушаете мое личное пространство. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Прима Коллект». Я Янищук Татьяна Николаевна, кредитный инспектор. Разговор записывается. Алина Александровна, знакома вам такой человек? Я вас слушаю. Дату вашего рождения назовите, Алина Александровна? Нет. Почему? Не считаю нужным. Алина Александровна? Да. А исполнять законы Российской Федерации вы считаете нужным? Совершенно верно. Тогда ожидайте, мы с вами свяжемся другим законным способом, потому что вы явно себе противоречите. Хорошо, Алина Александровна. А почему вы дату рождения не хотите называть? Что же вы так тяжело вздохнули? Как будто беда, печаль какая-то произошла. У меня? Абсолютно нет, Елена Александровна. Если вы думаете, из-за каждого клиента нашей компании я буду переживать, то вы слишком высокого мнения о себе. Так почему не называете дату рождения, Елена Александровна? Вы не применули какую-то малейшую даже попытку для того, чтобы попытаться вот меня оскорбить? У вас не получилось. А я оскорбить вас? Ну да, с чего вы взяли, что я высокого мнения о себе? С чего это вы взяли? Я не эту даже не взяла. Вы даже не следите за ходом моей речи. Поэтому так вашу речь очень сложно отследить. Вы вертитесь, как ужин на сковородке, и прямо не отвечаете ни на один вопрос. Алина Александровна, я задала вам простейший вопрос. В связи с чем вы не хотите называть дату рождения? Тем самым, я же ответила в начале разговора. Вы забыли ответ? Всего доброго вам. До свидания. Пока. Да. Ну кто там? Алло. Здравствуйте. Общая ограниченная ответственность, региональная служба взыскания. Елена Александровна, можно к телефону? Слушайте, наслаждайтесь. Это вы, да? Ну, я, конечно. А кто еще? Меня зовут Гульнара Ильязовна, информирую о записи разговора. Как вас зовут? Вам звонят по поводу вашей задолженности. Гульнара Ильязовна. Фамилия? Тумалаева. Как? Тумалаева Гульнара Ильязовна. Господи, понаехали, имя хрен запомнишь. Говорите. Вам звонят по поводу вашей задолженности от первоначального кредитора. Это финанс. Вторичный свой экономический профилик. А что второй раз сумма в день позвоним? Долга на сегодня? Борзянки с утра переели? У нас это первый звонок по вашей задолженности. Да вы что, совсем там оборзели, что ли? Второй раз за день вы звоните? Нет, у нас первый вопрос по задолженности от Экофинанса. Я вам говорю, что вы звоните второй раз. Сегодня уже звонили. Проверяйте там свою систему. И больше таких ошибок. На этот номер был звонок на сегодня. Этот номер был именно звонок по Экофинансу, сегодня. Да? Да, да, да. Еще раз. Это первый звонок, и дело ваше находится да у нас. Да вы что там, ошарели? Если вам звонили из других организаций. Нет, но мне звонили из вашей организации. Какая-то хамоватая барышня. Я поэтому так с вами и общаюсь. После общения с ней остался неприятный осадочек. Вот вам теперь придется отвечать за своих коллег. Именно по Экофинансу? Именно кредит по Экофинансу, правильно? Кредит Плюс. Сегодня уже звонили второй раз за день. Все разговоры у меня записываются. Знаете, как просто это делается? Разговор записан, детализация прилагается. И жалобу ФССП. Я понимаю, но у нас нет информации, что вам звонили. Ну, у вас было отправлено СМС 14 февраля, ну, и слушайте, все. Я буду верить, возможно, вам звонили вашей... из другой организации. Нет, мне звонили из вашей организации. Я буду верить себе, а не вашей совести. Хорошо, скажите, вы получали письмо с вашей задолженностью? Оно было отправлено нет, вам 8 февраля по адресу... завтрашнего дня. На сегодня вы свой лимит исчерпали. Вам звонили из другой организации? Нет, вам информацию по долгу предоставили? Организации. Мне звонили из вашей организации. Не звонили вам, еще раз говорю. Еще раз говорю, что мне звонили из вашей организации. Поэтому не звонили. Звонка у нас не зафиксирована. Да мне пофигу, что у вас там зафиксировано и чего не зафиксировано. Я говорю, мне звонили уже сегодня. У нас тоже каждый разговор записывается и да прикрепляется к делу, по которому мы звоним. Разговоры, но в любом случае, до завтрашнего дня вы не получите от меня никаких комментариев, потому что на сегодня вы исчерпали свой лимит. Еще и жалобу на вас напишу. Хорошо. Будем звонить вашим родным. До свидания. Ну, а за это отдельная жалоба причитается вам. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рябинкина Ирина Игоревна, кредит компании «Прима Коллект». Информирую о записи разговора. А, Алина Александровна? Да. Дата рождения для верификации личности назовите? Нет. По какой причине? По той причине, что ваша компания мне не знакома, я просто так не раздаю свои персональные данные. Какие проблемы? Заходите на наш сайт, заходите на сайт судебных приставов. Везде наша компания зарегистрирована. Ну, вы можете быть зарегистрированы где угодно, но мне неизвестно, почему вы интересуетесь моими персональными данными. Потому что они у нас есть, и ваша личная информация третьим лицам, чтобы не распространялась. Соответственно, вы должны пройти верификацию. Это нормальная, стандартная процедура. Вы немножко ошибаетесь, что, когда вы говорите... Не знакомы? Вы немножко ошибаетесь, когда говорите, что я должна. Я не ошибаюсь. Я а вот ничего вы, видимо, не должна проходить. Вы подожны и проходили ее неоднократно. И что теперь вы нам говорите? Нет, я ничего никогда не проходила, вам показалось. Теперь проходили. У нас все... Мне не показалось, у меня все зафиксировано. Я за вас очень рада, что у вас что-то зафиксировало. Тем не менее, ответ останется тем же. Вам не удастся меня убедить. Мне не надо вас убеждать. Вы все равно с этим не убеждайте в таком случае, если вам не нужно. Я не убеждаю. Я просто слушаю, как вы говорите, что вы говорите, и делаю выводы. Ожидайте выводы. Я очень за вас рада, что вы способны делать выводы. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс и нас. Запись разговора ведет Карима Регина Таилановна. Я звоню по поводу России Сергеевны. Говорите. С вами, да, беседа? Ага. Анастасия Сергеевна, экофинанс, микрофинанс компания. Долг у вас на сегодня составляет 22 725 рублей. Оплата от вас также не поступает. Что происходит? Да ничего не происходит, все нормально. Письмо вы получали, которое вам отправляли в город? Не, не получала. А вы по этому адресу проживаете? Конечно. Угу. Его отправляли еще 11 числа. На этой неделе, в принципе, вы уже должны его получить. Ну, подождем. Эта информация ваша будет о вашей финансовой задолженности. Ага, хорошо. Анастасия Сергеевна, вы вопрос вообще решать собираетесь или нет? Конечно, собираюсь. Вы мне скажите, вы почему не согласны с условием данного договора займа? А кто вам сказал, что я не согласна? Когда брали, вы были согласны, да? А сейчас вы не согласны с суммой? Чего вы взяли? Вы в понедельник разговаривали, сказали, что платить не будете. С кем я разговаривала? Что вы не согласны с суммой к оплате. С кем я разговаривала? С сотрудником нашей организации. Не, на не контакт не идете. Я в понедельник с сотрудником вашей организации. В понедельник вы разговаривали, 18 числа было. А я говорю, что не разговаривала. К 8. Ну, я вижу вот информацию, что вы разговаривали. Да мало ли, что вы видите. Я-то помню, с кем я разговаривала, а с кем не разговаривала. Ну, значит, вы просто забыли. Это было утреннее время. А, ну, конечно. Мне Теперь нужно не верить, не верить себе, а верить тому бреду, который вы говорите, да? Это не бред. Я информацию говорю. Короче, что информацию надо? Давайте по сократим поводу этот увлекательный диалог, а то я занята. Завтра нужно произвести платеж. Не, не будет оплата денег. Поступит? Нет. На каком основании? Хочется мне так. А когда они вообще будут? Никогда. Ну вот именно, вы же не собираетесь платить. Что ну, вы мне говорите? Ну не собираюсь, и что? Что вы платить намерены? Да, на основании ну, я какого сегодня одно это? Скажу, завтра другое, какое это имеет значение. А зачем вы так говорите? Это ваше обязательство к оплате. Хочется мне и говорю. Зачем вы постоянно каждый день говорите иную информацию? Понять не могу. Ну, чтобы интереснее было. Что значит интересно, Анастасия Сергеевна? То есть значит... Ну, вещайте дальше, чего? Ирина Анатольевна. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, добрый день. Звонок. Звонок с кредит Европа Банк, Константин. Удобно сейчас разговаривать? Да, слушаю вас. Благодарю вас. Хотел проинформировать вас о том, что специально для вас кредит Европа Банк разработал два индивидуальных предложения. Кредит наличными на сумму от 150 до 500 тысяч рублей и только по одному паспорту. С фактической переплатой по кредиту менее 12% в год. Например, 100 тысяч на один год берете и переплачиваете менее 12 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, предложение могло бы заинтересовать вас? Конечно, мне очень интересно предложение, только я вас заранее предупреждаю, что я злостный неплательщик. Так, ну в таком случае... Давайте, давайте оформим мне кредит, я не возражаю, я очень хочу. Но я его не отдам, заранее говорю. Хорошо, понял вас. Ну что, оформляем? Нет, не можем. Ну, тогда до свидания. Всего доброго, до свидания. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!